Глава 18. Созвать всех дервишей. Субудай Богатур разослал нукеров во все концы города Сыгнака разыскать и привести дервиша, летописца и поэта по имени Хаджи Рахим Аль-Багдади. Нукеры вернулись с ответом. Этого дервиша в городе нет, домишко его заколочен, и сам он уехал неведомо куда. Субудай, рассердившись, послал 200 с приказом привести к утру следующего дня всех дервишей Сыгнака с их святыми шейхами и пирами. Утром отряд монгольских всадников пригнал к лагерю толпу дервишей и ободранных бродяг. Дервиши были в просторных балахонах с пестрыми заплатами, подпоясанные мочальными веревками. Они приближались в тучи пыли с криками, заунывными песнями и глухим воем. Одни хором повторяли «Ягу, Яхак», другие выкрикивали священные заклинания. Несколько календаров двигались впереди толпы, кружась как волчки. Один крайне грязный дервиш с длинными космами черных спутанных волос держал на плече обезьянку, у которой от страха непрерывно делался понос. Но нукеры поставили дервишей широким полукругом. Дервиши шумели, жаловались и стонали, крича, что они святые, над которыми властен только великий Аллах. Несколько дервишей, широко расставив руки, бесшумно вертясь, скользили по кругу. Из юрты вышел старый сутулый и хромой полководец и остановился. Мрачный и страшный взгляд его раскрытого неподвижного глаза заставил всех замолчать. Последний кружившийся дервиш свалился, как будто без сознания, на землю у ног Субудая и, приоткрыв осторожно глаза, следил за каждым движением прославленного монгола. Около Субудая появился молодой толмач в красном полосатом халате и белой челме. Субудай Богатур заговорил хрипло и отрывисто. Его слова громко переводил толмач. «Вы святые! Вас слышит небо! Вы отказались от богатства, поэтому вы все можете, все знаете!» Дервиши хором закричали. «Мы знаем не все. Мы не знаем, кто нас накормит и завтра, и сегодня». Субудай снова обвел взглядом толпу, и она затихла. «Мне нужен один дервиш. Его зовут... Как его зовут?» Повернулся Субудай Богатур к толмачу. «Хаджи Рахим из Багдада». «Кто его знает?» «Мы не знаем его, он не наш. Выбери вместо него кого хочешь из нас. Мы будем верно служить тебе». Субудай ждал, когда дервиши замолчат. «Вы все вместе не стоите его одного. Молчите, кто не знает. Пусть кричит тот, кто знает». «Я знаю. Я скажу». Сквозь толпу протиснулся старик. Он подошел к Субудай Богатуру. Трясущимися руками вынул из красного платка большого облезлого петуха почти без перьев, с мясистым, свалившимся на сторону красным гребнем. «Ты великий полководец!» — завопил старик. «Ты пройдешь через степи и реки! Ты победишь весь мир! Ты первый из первых полководцев! Прими от меня первого из первых петухов! Он поет, как святой Азанчи на минарете!» Всегда в одно и то же время и громче других петухов. Он будет восхвалять твои подвиги перед восходом солнца. Он принесет тебе новую славу. Старик поставил петуха перед Богатуром. Долговязый петух сделал несколько шагов, высоко поднимая длинные тонкие ноги. Что-то вроде улыбки искривило лицо полководца. «Я спросил, где дервиш Хаджи Рахим?» «Я скажу, где он. Недалеко. Он лежит больной в моей юрте, в юрте старого честного труженика, твоего слуги Назара Кяризека. Его избили сыны шайтана, чьи-то нукеры». Субудай Богатур сдвинул брови. «Толмач, возьми двух нукеров и поезжай за стариком. Привези ко мне Хаджи Рахима. Не отпускай этого старика ни на шаг. Если он соврал, пусть нукеры выбьют из него пыль». «Будет сделано, великий!» Субудай повернулся к юрте, но остановился. «Я беру этого голого петуха. Что ты хочешь за него?» «Я прошу только одного. Возьми меня с собой в поход!» приведи сперва мудреца Хаджи Рахима». Субудай направился к юрте шаркающими шагами. Дервиши завопили. «Кто накормит нас сегодня? Зачем ты призвал нас?» Субудай пробормотал толмачу несколько слов. «Тише!» — крикнул толмач. «Субудай-богатур приказал, чтобы вы крепко молились об удачном походе. Кто из вас хочет отправиться в поход на запад, может идти, но кормиться должен сам». «Ты все можешь, ты великий. Прикажи сегодня накормить нас». Субудай-богатур ответил. «Я никого кормить не могу. Я только воин. Нукер на службе у моего хана. Вы, святые праведники, пойдите в Сыгнак к богатым купцам и скажите им, что начальник монгольского войска приказал купцам всех вас сегодня накормить». Дервиши снова запели и с гулом и криками, нестройной толпой, направились по степи обратно к Сыгнаку.